Глава 8. Личный чат. Костя, Маша. Костя. Маш, а как можно остановить кровь? Маша. Что случилось? Костя. Да бровь разбил. Так чем? Маша. Перекисью водорода. Костя. А где у нас перекись водорода? Еще никогда я так быстро не бежала домой. Никогда. Я сорвалась сразу же, как получила сообщение от Кости. Натянула пальто, схватила сумку и уже на ходу отбила сообщение Воронову, что у меня ЧП дома, и я ухожу. В целом, ушла я всего лишь на полчаса раньше с работы и не дождалась официального разрешения. Но у меня уже разыгралось воображение. Скупой разбил бровь, в моей голове представлялось, как залитое кровью лицо Кости, который с трудом добирается до дома, поминутно теряя сознание. Я влетела в подъезд, поднялась по лестнице, не помня себя от страха, и сходу распахнула дверь. Картина, которую я застала на кухне, заставила меня замереть на пороге, переводя дух. Костя сидел на табуретке, запрокинув голову. Над его правым глазом сливовым цветом наливался внушительный синяк, а с левой стороны красовалась внушительная ссадина, из которой сочилась кровь. Рядом с ним стояла девочка примерно его возраста. В одной руке она сжимала пластиковый пузырек, а другой осторожно промокала ватным диском рассеченную бровь Кости. Тот млел и улыбался, как довольный жизнью кот. Спиной ко мне, рядом с холодильником, хлопотала бабушка. Она доставала из морозилки пакет замороженных овощей для компресса и при этом что-то бурчала, но не сердито, а скорее с одобрением. «Что случилось?» — выдохнула я, переступив порог и скидывая пальто. «Костя, ты в порядке?» «Да ерунда, царапина!» Бодро отрапортовал он, но по его лицу было видно, что царапина изрядно его беспокоит. «Это я виновата!» Тихо, почти шепотом сказала девочка. Ее голос дрожал. «Он за меня заступился!» Я перевела взгляд на нее и рассмотрела получше. Хрупкая, лет 15, с огромными испуганными глазами и размазанной по щеке подводкой. Джинсы выпачканы в грязи, а джемпер, даже на мой дилетантский взгляд, был невероятно дорогой. Было в ней что-то неуловимо знакомое, но что именно, я понять не могла и переключилась на Костю. «Надо скорую вызвать», — сказала я, взяв его голову в ладони и осторожно повернув к свету. «Зачем?» — возмутился Костя. «Вдруг зашивать надо», — пробормотала я, но вроде бы ранка была неглубокой. Я покосилась на девочку. Та преданными глазами смотрела на своего героя, и я тихонечко хмыкнула. «Меня Маша зовут, я его сестра», — сказала, отпустив Костю. «А меня Алена», — ответила она, опуская взгляд. «Я через двор шла, а во дворе эти ребята начали приставать, а Костя проходил мимо и...» «А я сказал, чтобы отстали», — с гордостью в голосе подхватил Костя. «Один попытался меня толкнуть. Я увернулся. Он кулаком, а я как тренер учил. Они, короче, сразу сдулись и смылись». «Не сразу», — воскликнула девочка. «Ты им знатно навалял». Бабушка тем временем обернула кухонным полотенцем ледяной пакет и протянула его Костя. «Прижми к синяку-то», — заботливо сказала она. «Может, хоть поменьше будет». Алена быстро поставила на подоконник пузырек с перекисью, схватила импровизированный компресс и осторожно прижала к лицу брата. Тот зашипел, но сразу же разулыбался. «Да мне уже не больно, норм», — сказал он, но отодвигаться от девочки не стал. Неожиданно в кармане брюк у Алены громко зазвонил телефон. Она виновато посмотрела на Костю, отдала ему компресс и, посмотрев на экран, ответила на вызов. «Дядь Кир, только не ругайся. У меня все хорошо. Просто на меня во дворе пацаны какие-то напали. Но один парень меня спас. Я сейчас у него». Быстро, не поздоровавшись, на одном дыхании выпалила она. А мне от такой откровенности захотелось стукнуть себя по лбу. Представляю, какая картина уже возникла в голове у этого дяди Кира. Но в следующую минуту мне уже было не до шуток, потому что в ответном реве из трубки я различила очень знакомые интонации Кирилла Алексеевича. «Да здесь, недалеко, буквально в соседнем дворе, только не совсем», — бесстрашно ответила невидимому собеседнику Алена и с мольбой в голосе посмотрела на меня. «Адрес?» На полном автопилоте я продиктовала собственный адрес и без сил упала на ближайшую табуретку. Алена продиктовала в телефон адрес и отключилась с довольным видом. «Сейчас дядя Кир приедет и, если нужно, отвезет нас в травмпункт». «Алена», — осторожно начала говорить я, — «а твой дядя, это не Кирилл Алексеевич Воронов случайно?» Алена от удивления широко распахнула глаза и кивнула, смотря на меня с новым интересом. «А вы его знаете?» Мир сузился до размеров нашей кухни, залитой вечерним светом. Костя вступился за племянницу моего начальника. «Ну да», — протянула я и посмотрела на Костю. «Ну да». «Он хороший», — убежденно произнесла Алена. «Я все время к нему убегаю, когда родители ссорятся. Они только его и слушают. Я и сегодня сбежала, хотела попросить пожить у него. А то сил моих нет уже дома быть», — с горечью в голосе договорила она. «Я ненадолго хотела, пока они не одумаются». У меня в груди все сжалось. Бедная девочка. И бедный Воронов. Он, наверное, уже с ума сходит. Как будто подслушав мои мысли, в квартире резко зазвонил домофон. «Я открою». Резко подорвалась бабушка и засеменила в прихожую. «Кто там?» Послышался ее бодрый голос. «Открываю». Легкий ступор сменился приступом чистейшей паники. «Воронов. В моей квартире. Сейчас. Прямо сейчас». Мне ужасно захотелось по-детски спрятаться, но я вовремя напомнила, что детей на нашей кухне и так с избытком. Я встала и отошла за спину брата. Алена посмотрела на меня, и на шажочек тоже придвинулась Костя. «Я Кирилл Воронов», — услышала я из прихожей до боли знакомый голос. «Моя племянница Алена здесь?» «Я здесь, дядь Кир», — крикнула Алена, и я от неожиданности вздрогнула. «А тебя здесь знают, проходи». На пороге кухни возник он, без пальто, в одном пиджаке. Его взгляд мгновенно нашел Алену. «Алена!» Его голос прозвучал резко, но не громко. «Что это значит? Твои родители на нервах. Ты... Почему ты не позвонила?» Он замолчал, заметив Костю с синяком, потом перевел взгляд на меня, и в его глазах мелькнуло изумленное узнавание. «Маша?» «Здравствуйте, Кирилл Алексеевич», — прошептала, чувствуя, как горит все лицо. «Дядь Кир, Маша говорит, Костю надо бы в травмпункт свозить. У него бровь, смотри, рана целая. Вдруг зашивать нужно?» Быстро затараторила Алена, выводя нас двоих из ступора. Воронов повернулся ко мне. «Считаешь это необходимо?» В его голосе прозвучала деловая собранность. «Я не врач, но рана выглядит серьезно», — ответила я, стараясь говорить так же спокойно. — Лучше перестраховаться. Кирилл Алексеевич снова перевел взгляд на Костю и внимательно осмотрел его. — Ну, собирайся, боец, поехали. И спасибо, что не прошел мимо. Костя расплылся в улыбке, явно гордый этой благодарностью. — А ты? — Воронов повернулся к Алене. — По дороге мне все расскажешь. Жду вас в машине. С этими словами он ушел так же быстро, как и появился, напоследок окинув внимательным взглядом нашу кухню. Я перевела дух и засуетилась. «Может, я тоже поеду?» Уже на пороге спросила я, когда подростки оделись, и Алена прощалась с бабушкой. «Не надо», — твердо сказал Костя. «А мы его привезем обратно», — радостно сообщила Алена. «И чай еще попьем, правда?» Это она уже бабушке. «Так там же...» — начала говорить я, но Алена сказала знакомым тоном. «Разберемся». И потащила Костю на улицу. Я видела в окно, как они сели в машину к Воронову, как выехали со двора. Я стояла и смотрела в окно и думала, а правильно ли поступила, доверив брата, по сути, незнакомым людям. В этот момент телефон звякнул входящим сообщением. На автомате я разблокировала экран. Личный чат. Воронов, Белова. Воронов. «Не волнуйся,